Они гордились тем, что не имеют никакого мнения, и питали глубокое презрение к обоим враждующим лагерям, на что те отвечали таким же презрением. И, наконец, по другую сторону стола, прямо против пятерки, спокойно расположились серые глаза под длинными ресницами, большой лоб, прикрытый волосами, тонкий острый носик и улыбка Генриетты Рюш. Девушка деловито разложила вокруг себя книги, которые намеревалась просмотреть сегодня. Ее длинные худые пальцы, на которых один или два ногтя были обгрызены, бегали по бумаге и точно отмечали то, что она прочитала. И вместе с тем от нее не ускользала ни одна мелочь из того, что говорилось вокруг. В ее хорошо организованной голове, с чересчур высоким, прикрытым волосами лбом, хватало даже места для потока пустых секретов, которые ей нашептывала, взгромоздясь на стол своим широким задом пухленькая Элоди Бертан. Правда, Генриетта их в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Обладательница имени Элоди не открывала его никому, кроме первого встречного, и топать секретом, ибо хранить тайну она была не способна. Она перекрестила себя в Элизабет, затем в угоду моде в Бабет, и, наконец, для краткости, в Бет. Бет, созвучно слову Бетте, дура. Это последнее имя, тут пятерка была единодушна, подходила к ней как нельзя лучше. Она говорила, говорила, говорила. Ее всегда можно было видеть с открытым ртом и поднятым подбородком. Существуют породы женщин, как, например, англичанки, которые говорят, словно не раскрывая рта, начинают говорить, еще не успев раскрыть его. Но парижская Бет, боясь, что не успеет все рассказать, открывала рот раньше, чем начинала говорить, держала его открытым, когда говорила, и не закрывала, когда переводила дыхание, перед тем, как заговорить снова. Это была хорошенькая, нежная, кругленькая, пухлая девушка. Она делала честь дому, который ее вскормил, и наследнице, которого она была, большим продовольственным магазином на Одесском бульваре. Она делала несколько меньшей чести дому Робера Сорбона, хотя вбила себе в голову, бог знает на каком основании, что получит в этом доме ученую степень. Знания манили ее, как некая далекая страна. По правде сказать, сама страна интересовала ее меньше, чем обитатели, и слово «степень» вызывало у нее представление не столько о трудных и скучных экзаменах, сколько о степени свободы, дозволенной в общении с самой свободомыслящей молодежью в мире. Молодую коммерсантку это общение ошеломляло. Она была в диком восторге от Генриетты Рюш, а Генриетта принимала ее поклонение при условии, чтобы оно проявлялось в свое время и в удобной для нее форме, и ввела ее в кружок пятерки. Там не слишком присматривались к уму девушек, хватило бы ума понравиться. А этого хватает даже у самой глупой, если она настоящая парижанка. Но девушкам не следовало рассчитывать на слишком большую галантность со стороны молодых людей, некогда было. В делах любви уже не принято было медлить. Как говорит Моран, женщине теперь надо расстегнуть всего лишь три части туалета, значит, как угодно. Было ясно, что Бет угодно. А Генриетте нет. Однако они от нее не отказывались, хотя ее худоба длинной борзой нисколько не привлекала клыки этих молодых хищников. Верон, который, видимо, уже испробовал на ней свои зубы, и один сломал, затаил жгучую злобу и прозвал девушек уродина и дура. Однако ни один из пятерки не колебался в выборе. Предметом вожделения была именно уродина, хотя они в этом не сознавались. И... в этом они тоже не сознавались, сейчас, в своем словесном турнире, эти мальчики, вписавшие бабий ум в разряд вещей презираемых, говорили громко и рисовались именно для нее. Она это прекрасно понимала, но ничего не показывала, кроме иронии в уголках своих, покрытых легким пушком губ. Она, казалось, ничего и не слышала, однако все запоминала. Она ничего не говорила, разве только изредка бросала словечко рассеянного поощрения в болтливый ручеек Бет. Следя глазами за своими пальцами, которые скользили по бумаге, она сквозь опущенные ресницы подробно изучала выражение лица каждого из пяти тореадоров. Единственным, кто сразу уловил остроту ее взгляда, прикрытого сеткой ресниц, был Пэк, чьи вечно бегавшие глазки вечно все обшаривали. Идейные споры занимали его только как возможность наблюдать за спорщиками, а присытившись наблюдениями, он позволял себе примыкать и к зрителям. Он эмигрировал на другую сторону стола и завязал с дурой пустую болтовню, которая, однако, относилась к уродине. Болтливый ручеек переносил острые словечки от одного к другой. Верон, взревновав, заметил Бушару. «Блоха бросается на деву».